Глава 33. Сказать, что экипажи бессмертной эскадры замерли в изумлении, ничего не сказать. Каждый матрос, каждый колдун смотрел на сцепившихся колоссов округлившимися глазами. У Тариана Ветра изо рта выпала трубка, так сильно отвисла его челюсть. «Река без берегов», — прошептала Делиль Ураган. А Рорк-машинист пришел в несказанный восторг. Если бы у него все еще оставались ногти, он бы сейчас грыз их от возбуждения. «На свалку Хашибу я построю гигантского боевого латника!» Восхищенно проскрежетал Технолич. «Только не с мечом, а с буром! Гигантским боевым буром, способным пронзить землю и небеса! Еще он будет выдыхать огонь! Как они это сделали? Я хочу знать! Я хочу знать! Я хочу знать!» А Санте-Шторм, в отличие от него, хранил напряженное молчание, и смотрел он не на колоссальные фигуры, а на мыс с коленопреклоненными паладинами. Их глаза ярко светились, и от каждого тянулась незримая астральная нить. Тянулась прямо к их великому магистру, седовласому паладину, что сравнялся с Ктулху ростом и силой. Весь орден Серебряных Рыцарей сосредоточился в одном человеке. Вся его мощь воплотилась в лоде Гвайдеоне, и этой мощью он теперь повергал Ктулху. Волна, которую тот поднял при падении, легко бы затопила большой город. Все корабли Коцебу уже давно висели в воздухе. Но вот паладины на мысу... «Вздеть щиты!» — рявкнула Санте. Капитаны колдуны ответили мгновенно. Привыкшие противостоять штормам и наводнениям, выдержавшие в свое время натиск самого Дагона, они не сплоховали и сейчас. Перед мысом выросла блистающая стена, по которой расплескались мириады воды. «Лаклифа, спрячь их!» — отдал новый приказ Асанте. С одного из кораблей тут же заструился дымок. Лаклифа Красная Туча носила желтый плащ и была далеко не самым сильным аэромантом серых, но она владела очень эффектным фамильным заклинанием, название которого совпадало с ее прозвищем. За считанные секунды над мысом сгустилась громадная, почти непроницаемая Красная Туча. Молящиеся паладины совершенно скрылись под ней, исчезнув от взоров сверху. Очень-очень высоко сверху. А Ктулху уже поднимался. Его холодные осьминожьи глаза скрестились на громадном рыцаре, а ротовые щупальца завибрировали. Демон Исполин издал довольное урчание, отшвырнул пронзивший ногу меч, бросился на лодок Гвайдеона, и в его рыло врезался кирефовый кулак. Паладин встретил архидемона воистину страшным хуком. Во все стороны брызнула слизь. Ктулху взревел и снова прыгнул на противника. Они еще раз обменялись короткими резкими ударами. Ктулху двигался быстрее, к тому же увереннее чувствовал себя в воде. Зато лодок Гвайдеона защищали доспехи. Весь закованный в кирев, он стоял нерушимой стеной. Увы, удары его несколько замедлились. Все-таки вес увеличился более чем в миллиард раз. Паладин не мог бы даже шевелиться, если бы не получил еще и божественную силу. Он ударил Ктулху ногой в живот, отбросил его назад и зашарил в воде. Громадное ручище в латной перчатке взрыло дно, точно рухнувший метеорит. Отпрянувший Ктулху, вздел длани и шарахнул чудовищной силы молнией. Но лот Гвайдеон уже нашел, что искал. Словно гигантский громотвод, белый меч взлетел кверху, поймал ослепительный заряд и увел его в сторону. Океан побелел. Куда только хватало взгляда, вся его поверхность покрылась светящимися пучками. Огни святой Алгеи. Так это явление называли на Каабаре. Говорили, что так эта добрая защитница моряков указывает путь к спасению. Но здесь святая Алгея точно ни при чем. Увеличившись, лот Гвайдеон остался без щита. Тот единственный сохранил прежние размеры. То ли из-за своего рождения в алхимической печи, то ли из-за того, что не входил в каноничный набор снаряжения. Но щит паладину и не требовался. Пешему бойцу с двуручным мечом он все равно излишен. Лот Гвайдеон не защищался. Он нападал. «В тебе много силы, рыцарь!» — прогрохотал Ктулху. «Скажи мне свое имя, если не боишься!» «Я — лот Гвайдеон, великий магистр Ордена Серебряных Рыцарей!» — ответил паладин. «Мне нечего бояться тебя, служитель Близнеца!» «Близнеца?» — не понял Ктулху. «Чего Близнеца?» «Вы здесь называете его Иаксакхаком!» «Ты что-то путаешь, рыцарь! Я не служу, и никогда не служил Сакхаку! Он некогда служил мне, это верно! Полагаю, с твоей точки зрения, меня можно называть господином близнеца. В таком случае, победа над тобой станет лучшим из дел моей жизни. Не спеши о победе, рыцарь! Проворчал Ктулху. Две живые горы снова столкнулись. Ротовые щупальца Ктулху раздвинулись, и из пасти хлынула кислота. Кипящий водопад, способный уничтожить небольшой город. Благословенный Кирев выстоял, но покрылся патиной. Поднялись тучи пара, то с шипением испарялись частицы металла. Лот Гвайдеон пошатнулся, его замутило, перед глазами все поплыло, но на ногах он удержался и нанес ответный удар. Белый меч пошел по дуге, силой врезался Ктулху в плечо, и оттуда хлынула вязкая фиолетовая кровь. Ктулху издал утробное гудение. Он почувствовал боль. Впервые за многие тысячелетия кто-то сумел его ранить. И его это неожиданно порадовало. Ему всегда нравился риск, трудные испытания, но где их взять, когда ты ростом до небес и можешь одним взглядом истреблять армии? До сего дня на равных с Ктулху дрались исключительно боги, и лишь трое из них действительно заставили его попотеть. Третье место занимал Хастур Неверазимый, бог-демон, в былые времена почти не уступавший Ктулху в могуществе. Он проиграл, в конце концов, и большей части сил лишился, но битвы с ним были действительно тяжелы. Второе место занимал воин воинов Кидамна, морской бог эйстов, давший Ктулху бой в океане, что в те времена назывался цветущим, а сейчас безлюдным. Победить он все же не победил, однако принудил Ктулху покинуть Рари и более туда не возвращаться. Ну а первое место занимал Мардук Двуглавый Топор, отринувший стезю Азактота маг, что обрел в Ленге божественность. Единственный, кто ухитрился одолеть Ктулху и на 65 веков погрузить в колдовской сон. Интересно, как он там поживает, надо бы навестить. Но сначала на землю. Очень хочется снова по ней прогуляться, посмотреть, как она изменилась за минувшие тысячелетия. А еще до этого в Кадав, побеседовать по душам с новым Азактотом. Столько дел, столько дел. Ктулху решил не затягивать. Он оттолкнул Лода Гвайдеона и сам оттолкнулся от земли. Вся его колоссальная скользкая туша взмыла в воздух, а за спиной распахнулись крылья паруса. С ревом, с грохотом Ктулху устремился в небеса. А у Лода Гвайдеона уже не было крылатого коня, и сам он летать не умел даже в новом своем виде. Зато у него был меч. Белый меч Лода Каббаса, благословенный им и обретший чудесный световой шлейф. Лот Гвайдеон повел им, размахнулся и прорезал мрак ослепительным лучом. Над океаном словно взошла заря. На Альдарее все невольно зажмурились, почернели даже стеклянные глаза Руорка. Мелкого демона такой импульс превратил бы в пар, да и крупного тоже. Но Ктулху, хоть и взревел на весь Ленг, остался вполне жив и цел. Он снова изрыгнул кислотный водопад, описал над паладином круг и вошел в крутое пике. Архидемон врезался в Лода Гвайдеона, как метеор. Когти чудовища прорвали потускневший от кислоты кирев и добрались до живого мяса. Сквозь металл проступила кровь. И одновременно с этим на мысе стали падать паладины. Не издав ни звука, ни стона, сразу 10 серебряных рыцарей повалились замертво. Они приняли на себя боль великого магистра, приняли его раны и погибли, чтобы он мог продолжать бой. Они знали, на что идут. А Ктулху продолжал рвать Лода Гвайдеона. Тот уже начал слабеть, уставать. А вот архидемон, казалось, стал еще крупнее. С каждым ударом, с каждой раной погибало еще несколько паладинов. По трое, по пятеро. Вот Ктулху саданул особенно страшно, и мертвы оказались сразу 14. Среди них был Лот Кираган, один из славнейших рыцарей Ордена. «Не прекращать молитвы, братья!» — воззвал Лот Марак, сжимая рукоять меча. «Держаться!» «Они не справляются!» — отчаянно выкрикнула Делиль Ураган. «Латники не справляются!» Асанта и Руорк переглянулись и молча кивнули друг другу. Впервые в жизни они пришли к согласию. Тем временем Лот Гвайдеон перешел в контратаку. Он сдавил Ктулху в киревовых объятиях, стиснул так, что из чудовища брызнула слизь. Отчаянным усилием паладин вскинул его над головой и снова швырнул через бедро. Ктулху поднялся почти сразу, и вот теперь он был в нешуточном гневе. «Я убью тебя, рыцарь!» — прозвучал ледяной голос. Вокруг архидемона все стало рассыпаться в пыль. Исчезал воздух, трескалась сама ткань мироздания. Образовывались прорехи, сквозь которые сочился первозданный хаос. Вода под ногами закручивалась гигантскими воронками и улетала в космос, в безбрежную тьму. Вот уже по дну стало возможно идти пешком, а вдалеке показались кошмарные искореженные остовы. То обнажился затонувший рельеф. Ктулху снова шарахнул молниями, теперь совсем другими. Одновременно белые и черные, они светились так, что выжигали сетчатку глаз. Лот Гвайдеон сотрясся в конвульсиях, и 20 паладинов на мысу упали замертво. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Донесся скрижещущий хохот. Громадная голова Ктулху чуть повернулась, и точно в лоб ему угодила ракета. Техномагическая ракета кошмарной мощи, способная уничтожить скалу, форт, холм. Рорк-машинист создал ее на основе разрушителя цитаделей, коронного заклятия Регелиона Одноглазого. В металлическом чреве технолича умещался один единственный подобный снаряд, и он берег его на самый крайний случай. Теперь он наступил. Ктулху, конечно, остался жив и здоров, но даже его столь страшный взрыв заставил вздрогнуть, пошатнуться. В голове колосса образовалось рваное дырище. Во все стороны полетела слизь и обрывки ротовых щупальцев. Рана затягивалась с умопомрачительной быстротой. Однако какую-то минуту Ктулху все же стоял безучастно, покачиваясь вперед-назад, как громадный уродливый буй. И этого времени Лоду Гвайдеону хватило, чтобы прийти в себя, поднять меч, замахнуться. И его снова шатнуло. Теперь сама земля вздрогнула под ногами. Разозленный Ктулху тряхнул ее так, словно столкнулись материковые плиты. А Лода Гвайдеона он ударил ментальным импульсом. Импульсом, способным взорвать мозги целой армии. Поднимающиеся в небеса водяные смерчи изогнулись, потеряли устойчивость, снова изливаясь вниз. Глубинное царство возвращалось в свое прежнее лоно. Паладинов на мысе захлестнуло, накрыло, и лишь колдовские экраны не дали им разлететься по камням и рифам. Сам же мыс треснул и пошатнулся, став ниже почти на локоть. Сквозь чудовищные силы ливень прорывались летучие альдареи, жалкие остатки бессмертной эскадры. Они держались вдалеке от Ктулху и Лода Гвайдеона, старались не лезть этим громадам под руку. Почти все. Адмирал Кровь отделился от остальных. Набрал высоту и взял курс на застилающий небо зеленый купол. Затылок Ктулху. Все быстрее и быстрее, пока не врезался в него бушпритом. На борту не было ни единого человека. А Санта Шторм разогнал свой флагман до предела, надул его паруса таким ураганом, что их только что не срывало с мачт. Сам же он за пару секунд до столкновения выпрыгнул за борт. Выпрыгнул и теперь парил рядом с Делиль на крыльях ветра. Тариан, Шамара и другие колдуны покинули Адмирала Кровь еще раньше. Корабль Коцебу вошел в восьминожью плоть почти до самой кормы. Ктулху, еще не успевший срастить распахавшую лицо рану, качнулся вперед и к небесам поднялся воющий рев. Боль была серьезная даже для него. Напоенный магией, вытесанный из чудесного древа фаархи, великолепный флагман вонзился в чудовище, точно адамантиевый нож. Будь он адамантовым, Ктулху, скорее всего, бы погиб. Но ни у кого в мире не хватило бы адаманта, чтобы оковать целый корабль. Так что бог-демон остался жив, хотя и страшно взбешен. Обливаясь кровью и слизью, зеленый колосс резко развернулся и схватился за голову. На несколько секунд он забыл о Лоде Гвайдеоне, забыл о своем основном противнике. И это стало его ошибкой. Лот Гвайдеон расправил плечи и хрустнул шеей. Белый меч в его руках тихо загудел. Паладин поднял его, рассекая черные тучи, вспарывая брюхо самим небесам, и вскричал. «Во имя добра! Я нападаю!» Ктулху уже наполовину вытащил из затылка засевшую там альдарею, когда ему в шею вошел керефовый клинок. Лот Гвайдеон всадил его по самую рукоять, провернул и потянул на себя. До этого момента он понятия не имел, что у Ктулху внутри. Хотя и понимал, что тот не может быть по осьминожьим мягкотел, раз уж твердо стоит на ногах. Должен быть некий скелет или иной стержень. И в самом деле, внутри оказался какой-то костяк. Не костяной, правда. Хрящ, рог, раковина. Лот Гвайдеон не стал вглядываться. Ему было не так уж важно, что именно это такое. Главное, что это можно разрубить. И он разрубил. Распахал Ктулху от шеи до самого крестца. Исполинский бог-демон покачнулся и осел, теряя равновесие. Из него перли внутренности, скользкие, пахнущие тухлой рыбой. Разумеется, и это его тоже не убило. Ктулху не погиб бы, пошинку его Лот Гвайдеон даже фарш. Отлежаться, передохнуть, и он восстанет в прежнем могуществе. Но паладин не ограничился тем, что сделал. Он встал над поверженным архидемоном, положил ему на лицо ладонь и произнес: «Именем Ордена и Пречистой Девы!» То, что произошло за этим, видели все. Никто не мог оторвать взгляда, так прекрасно это было, так величественно. От десницы паладина хлынула волна голубого огня. Она охватила тяжелораненого Ктулху, заставив выгнуться, забиться и осесть, как куча тряпок. Голубое пламя окутало его коконом. Секунда, другая, и вот оно уже твердеет, обращаясь чем-то вроде льдистого стекла. Громадный конус вырос до самых небес, и внутри него застыл замороженный Ктулху. «Однажды я снова проснусь», — донесся утихающий голос. Паладины подняли головы и открыли глаза. Девятеро из них невольно схватились за виски, чувствуя странную тяжесть. Точно кто-то вдруг поместил в их разумы нечто, какие-то диковинные словеса, непонятные, бессмысленные, но удивительным образом весомые. Лот Гвайдеон еще несколько секунд стоял недвижимо. Потом он медленно вскинул белый меч кверху и начал каменеть. Исполинский воин на глазах превратился в монумент и еще стремительнее утратил очертания, став просто скалой. Конусообразной скалой высотой с самого Ктулху. На ее вершине вспыхнул белый огонь, и в нем распрямился Лот Гвайдеон. Вновь нормальных размеров, вновь обычный человек. Его слегка пошатывало, но взгляд был тверд и спокоен. Уже через несколько минут рядом приземлились два паладина. Они подвели своему великому магистру нового Раши. Увы, немало их лишилось всадников. Почти треть, более полутора сотен серебряных рыцарей погибло в этой страшной битве. И Лот Гвайдеон чувствовал себя виноватым перед ними. «Кто из вас получил части священного ключа, о паладины?» – вопросил он, едва спустившись на мыс. Руки подняли Лот Марак, Лот Белькисир, Лот Кристазар, Лот Стеозух, Лот Солгениниц, Лот Макробий, Лот Иварох, Лот Шулец и Лот Ирквари. Лот Гвайдеон кивнул каждому из них и произнес: «Храните священный ключ, о паладины, и успейте вовремя передать его другим, ибо однажды он может вновь нам всем понадобиться. Но сберегайте его в чании и не доверяйте недостойным, ибо страшное произойдет, если его соберут со злыми намерениями». Рядом с мысом завис один из кораблей Коцебу, и с него спустились Асанте и Руорг. Первый был мрачнее грозовой тучи и не сводил взгляда с замороженного Ктулху. В голове чудовища все еще торчал его великолепный адмирал Кровь, и достать его оттуда теперь вряд ли получится. Руорг же был в несказанном восторге. Потирая металлические ладони, он радостно поделился: «Это было самое прекрасное из всего, что я когда-либо видел. Я записал это на зрительный кристалл. Как вы это сделали? Я тоже так хочу!» «Сей священный ритуал был передан нам лодом Кабасом, добрый лорд Рорк», — мягко ответил лот Марак. «Мы с радостью опишем его, если тебе в самом деле интересно. Но у тебя ничего не выйдет без благоволения Пречистой Девы». «Меня больше интересует, что творится с берегом», — сварливо спросила Санта. «Мне кажется, или он чернеет?» Каменистый пляж и в самом деле чернел. От застывшего в айсберге Ктулху во все стороны текли искрящиеся волны. То исходил излишек темной энергии, истекала в землю Бахионь. Колдуны пораженно наблюдали, как исчезает аура из окружающего воздуха, как лишается эфирной тени вода. Что же до земли, песка и камня? Они застывали, спекались твердой корочкой, становились металлом. Тем крайне неприятным для колдунов металлом, что именуется хладным железом. «Не думаю, что нам стоит здесь задерживаться», — задумчиво произнес Асанте. «Да, здесь нам больше делать нечего», — кивнул лот Гвайдеон. «Седлайте коней, о паладины!»